прекрасное, безопасное место, где не было печали, и Бенедикт туда не допускался. Джонни свернул в сторону от движения по Олд-Черч-стрит и поехал к реке в Челси. Машину он вел автоматически, и воспоминания продолжали одолевать его. Он пытался восстановить ощущение тепла и любви, окружавшие их в крепости, которую они выстроили с Трейси так давно, но тут же вспомнил ночь, когда все рухнуло. Однажды ночью в старом доме на Винберг-Хилл Джонни проснулся от чьих-то рыданий. Босой, в пижаме, он пошел на эти горестные звуки. Он испугался. Ему было 14 лет, и ему было страшно в темном здании. Трейси плакала, уткнувшись в подушку. И он наклонился к ней. «Трейси, что случилось? Почему ты плачешь?» Она вскочила, встала коленями на кровать и обняла его обеими руками за шею. «Ох, Джонни! Мне снился сон, ужасный сон! Обними меня, пожалуйста! Не уходи, не оставляй меня!» В шепоте ее по-прежнему звучали слезы. Он лег с ней в постель и обнимал ее, пока она не уснула. С тех пор он каждую ночь уходил к ней в комнату. Совершенно невинные детские отношения 12-летней девочки и мальчика, который был ей братом, ну, если не по крови, так по духу. Они обнимали друг друга, шептались, смеялись, пока оба не засыпали. И вдруг их крепость взорвалась потоком яркого электрического света. В дверях спальни стоял старик, а Бенедикт за ним приплясывал от возбуждения и торжествующе кричал: «Я тебе говорил, папа, я тебе говорил!» Старик дрожал от гнева. Его седая грива торчала дыбом, как у рассерженного льва. Он вытащил Джонни из постели и оторвал цеплявшуюся Трейси. «Маленькая шлюха!» — взревел он, легко удерживая испуганного мальчика одной рукой и наклоняясь вперед, чтобы ударить дочь по лицу открытой ладонью. Оставив ее плачущей в постели, он выволок Джонни в кабинет на первом этаже. Он швырнул его туда с такой яростью, что мальчик отлетел к столу. Старик подошел к стене и выбрал со стойки легкую малакскую трость. Подошел к Джонни и, взяв его за волосы, бросил лицом на стол. Старик и раньше бил его, но так никогда. Он обезумел от ярости, и часть его ударов попадали мимо, часть по спине Джонни. Но для мальчика в его боли было почему-то очень важно не закричать. Он прикусил губу, ощутив во рту солоновато-медный вкус крови. «Он не должен услышать, как я кричу!» Джонни подавил вопль, чувствуя, как пижамные брюки тяжелеют от крови. Его молчание только разжигало ярость старика. Отбросив трость, он поставил мальчика на ноги и набросился на него с кулаками. Голова Джонни под тяжелыми ударами моталась из стороны в сторону, в глазах ослепительно сверкали молнии. Но Джонни держался на ногах, вцепившись в край стола. Губы его были разбиты, лицо распухло и покрылось кровоподтеками, но он молча терпел, пока старик окончательно не вышел из себя. Он ударил Джонни кулаком прямо в лицо, и удивительное чувство облегчения охватило мальчика. Боль ушла, и он погрузился во тьму. Джонни услышал голоса, сначала незнакомый, как будто на него набросился дикий зверь. «Я должен поставить в известность полицию». Потом знакомый. Потребовалось немного времени, чтобы узнать его.